А что, ты озаботился титулованием? Да понимаешь, я думал, как меня еще может попробовать контролировать Михаил. Очевидно, только шатким статусом и экономически. Но по переговорникам и дискам скорее я контролирую выпуск. Без наших с тобой умений это все развиваться не сможет. Так что экономически нас уже не задушить. Второй момент с землей под Тобольском. Пока мы особо не пересекаемся с губернатором, но, честно, тут еще вопрос, кто от кого через очень небольшой промежуток времени будет зависеть. И учитывая большого медведя в учителях, у меня даже вопроса не возникает. То есть и тут рычагов нет. И последнее, что я придумал, иду к штабу, так как мне неожиданно понадобился переговорник. Шаткий юридический статус, то есть вроде князь, да не тот, соломенный такой, но вроде бумаги ты уже забрал. Ага, только там право на землю, ее статус удела, сословный статус пока не закреплен. Да и если это закреплять через имперскую палату родов, то автоматически я, все-таки, в каких-то моментах, становлюсь подконтролен Михаилу. Чего все-таки, я хотел бы избежать, может не сразу, но это точно будет использовано против нас. Просто потому, что мы тоже в потенциале полюс силы. Никакой правитель подобного допускать не захочет. А церковь? Они же сразу тебя князем назвали. Это да, это аргумент. Ссориться с церковью и ее дочкой, инквизицией, Михаил не станет точно. Но и радоваться, что его вот так, на ровном месте задвигают, тоже не будет. Так что я бы, на его месте, затягивал бы до последнего. И давил бы еще. Вторую жену, например, постарался заставить взять. Ну а что, все тогда нормально, и все в семье, и под контролем, опять же. Кир, я это говорил, но ты параноик. Ну, это не значит, что за мной не следят, смеюсь про себя. А если серьезно, помнишь, как там у незабвенного, а царит там, князь Гвидон князь, ты понимаешь, и руини долго Балтику держали под своим контролем. Вот я и подумал, что подсказкой может быть основание. Ладно, нужно узнавать статус острова. Если все получится, мы очень красиво эту сложность закроем. Добираюсь до штаба и прошу в пользование переговорник. Еще пара минут работы с духом станции, и все вызовы меня теперь приходят на этот амулет. Хорошо, когда есть влияние на основу. Василий Иосипович, здравствуйте. Набираю Никитина, так как кто, как не он и его контора, сможет выполнить задание, связанное с бумагами. Не узнали? Скорее не ожидал, Кирилл Олегович. Вы как-то нас не балуете заказами последнее время. У вас что-то случилось? Нет, ничего такого, чего нужно опасаться. Я, для разнообразия, хочу попросить вас заняться немного простыми историческими изысканиями. Для вас, в любое время. И назначу самого въедливого детектива. Никитин весь внимание. Не уверен, что это понадобится. У меня действительно очень простой, но немного неочевидный вопрос. Мне нужны исторические данные по острову Рюген и его принадлежность лет за 200 последних. Что это за административная единица? Конечно, это действительно несложно. Сроки, как обычно, как можно скорее, но не более недели. Этого достаточно? Конечно. В Новгороде есть списки родов Европы. Там несложно отследить историю острова. А позволите полюбопытствовать, с какой целью вам это нужно? Чтобы понимать, на что обращать большее внимание. Обращайте внимание на статус и принадлежность. Хмыкаю. Мне нужно знать его сегодняшнее положение в Германском Союзе и историю этого состояния. Это дня за два узнаем, несложно. А, может, даже и сегодня. Свежие данные должны быть недалеко. Ну и отлично. Вызывайте меня, как узнаете, хорошо. Конечно, еще в чем-то есть необходимость, Кирилл Олегович? Нет, благодарю. Только это, к сожалению, или к счастью, других задач для ваших детективов я не имею. Смеюсь. К счастью, Кирилл Олегович, хмыкает и детектив. Конечно, к счастью. Впрочем, Марат Ольгович скучать нам не дает. Так что ваши, с некоторых пор, сотрудники весьма рады переходу под баронскую корону. Опять же в штабе ему помогаем. Мои аналитики отлично, вроде бы, поработали и с датами атаки, и с заказами армии. Как мне кажется, мы помогли выбрать именно то время и те цели, которые очень на пользу роду будут. Еще раз благодарю. Это так, не знал об этих работах. А это и не страшно, довольно улыбается, как мне кажется, Никитин. Олег Дмитриевич использует, Марат Ольгович тоже, все заинтересованы в моих кадрах. Но мы-то помним, кому присягали, так что и вы теперь, внезапно, знаете. Жду результатов. Тоже улыбаюсь, и ставлю галочку себе и плюсик, конечно, Никитину. Прощаюсь и отключаю амулет. Вот, сегодня-завтра узнаем, что там с островом. А пока нужно обратно, в целительскую. Мама, наверное, уже собралась. Глава 76. Перенос с мамой проходит тоже тяжело. В общем, это мною и ожидалось, так что никаких разочарований. Но полчаса отдыха, и я готов обратно. Кириллу, подожди. Меня останавливает мама. Ты вроде бы в Новгород собирался, к сестре, не сразу, но да. Они с Елизаветой собираются в оперу, кажется. Им нужны сопровождающие. Временем я пока не ограничен, отец пока не вызывал, так что счел за благо согласиться. Тогда перенеси ее сюда после выхода, хорошо? Скажи, что я просила. Мам, мне это тяжело дается. Я, конечно, сделаю, как ты просишь, но давай из этого пока не делать систему, а... Пристально смотрю на маму, тренировка, тренировкой, но сейчас очень много задач, и на мне не в последнюю очередь, и остаться без сил в важный момент, это не совсем хорошая идея, не находишь? Возьми накопитель, ты ведь можешь ими пользоваться. Мама непонимающе смотрит, это ведь действительно хорошая тренировка. Хм, мам, там усталость не в смысле силы, я как-то устаю сознанием, наличие подпитки не решает проблему, к сожалению. Так что только тренировки, но точно не сейчас, хорошо, я сегодня сам предложил, и обратно тебя как и куда скажешь перенесу, но не постоянно. Давай я лучше попрошу профа сделать для тебя яхту, а, если материалы для установки есть, он точно не откажет, а оборудование внутри поручим тем же, кто личные дирижабли делает. Средства у нас почти не ограничены, в разумных пределах, это тоже, но пока что, сделай как я прошу. Оставляет за собой последнее слово мама, улыбается и уходит, хмыкаю, вот, немного теперь поработаю перевозчиком для родных, ладно, несложно, выбрасываю из головы и делаю шаг на Рюгин, остров наполняется жизнью, и это заметно, вместо бойцов уже вижу довольно обычных людей, и даже немного детей, видимо основное поселение у людей где-то в этой стороне, вызываю молодого третьяка, приветствую. Вижу, что ваши люди уже активно переселяются. Здравствуйте, Кирилл Олегович. Парень старательно проговаривает отчество. Да, княже, нам же Святовит обещал, и мы ждали. Так что, Велимир приказал готовиться, и как видите, не зря. Это хорошо, главное, чтобы к общей пользе. Останавливаюсь, так как совершенно не знаю, куда идти. Третьяк, я хотел узнать, набрали ли вы желающих на штурм? Да, княже. Все хотят, но остров на кого-то тоже нужно оставить. Хотя, конечно, твоя защита очень необычна. Многие не верили, когда целый остров пропал из виду. И найти его нельзя, как оказывается, только если житель проведет. Это как в старых сказках. А ты, княже, когда придешь на свою землю, я уже тут. И корабль вам привел, правда пока не совсем на остров. Он над морем где-то, но это я быстро решу. Как же это, а я не встретил. Куда бечь-то? Княже, никуда, погоди, хм, бечь, внезапно подхватываю я простонародную речь, ты, третьяк, сейчас там рядом с отрядами, да, тогда отойди в сторонку, чтобы не помешать никому, я приду через минуту, лис, ты амулет парня чувствуешь, конечно, на острове их всего два сейчас, несложно, так что я уже рядом, наводись, шагаю к лису, думаю, со стороны это смотрелось странновато, появляется непрозрачное искажение, и из него выхожу я, по крайней мере, окружающие воины очевидно настораживаются, и многих я застаю почти в готовности к атаке, но удивленное узнавание третьяка очень быстро возвращает на лица окружающих нормальное выражение, и неглубоко поклонившись, люди продолжают свою работу, я тоже удивленно осматриваюсь, как-то внезапно, попадаю на небольшую, но интенсивную стройку, что тут происходит? Расскажешь, обращаюсь к ошеломленно замершего третьяка, тот быстро отмирает, так малый поселок ладим, мы твой лес не рубили, ты не подумай, мы несколько общинных домов разобрали и к границе перетянули, на первое время, тут главный поселок будет, показывает мне направление рукой, там роща Световитова, даже дуб его не срубили маги, так что вернется в Аркану наш отец, тут были несколько домов, вот мы рядом и свои поставим. Пока так, но мы быстро отстроимся, уточняет третьяк, это точно, осматриваюсь. Несколько сотен работающих людей это довольно большая сила, пяток длинных домов растет просто на глазах, а вы все здесь, получается, обвожу рукой, нет, не все, но почти все бойцы, которые с тобою идут, действительно тут, пока не заняты, и на отдыхе, что без дела сидеть, вот общине и помогают. Но ты не думай, они за полчаса в строй встанут, все у нас тут рядом, все под рукой, понятно, сколько пойдут со мной, сколько возьмешь, сейчас тут 400 воинов, нет, мне на штурм пока всего 2 поместий, там охраны не должно быть много, да и с нашей стороны маги присутствуют, нет, много людей не нужно пока, нужны, скорее, старшие группы, скоро будет большой штурм города, вот там будут нужны все, кого смогу привести, но до этого момента, мне нужно немного разные отряды приучить друг к другу, вот на поместьях и потренируемся, с кем мы штурмовать будем, группы бывших наемников, инквизиция Руси и вы, людей очень много, для этих небольших целей, потерь не должно быть, это именно что тренировка по взаимодействию, просто с еще несколькими задачами, я понял, княже, позволь, я Гастомыслу это все передам, конечно, я тогда тоже уйду пока, корабль приведу, где-то через час хочу видеть группы охотников тут же, в готовности, корабль небольшой, человек 80 перевезет, правда очень неудобно, но нам и недалеко, так что можно пару рейсов сделать, если будет нужно, Третьяк чуть кланяется в знак что понял, и убегает, Лис, на корабль, да слежу я, слежу за твоей мыслью, я уже тут, прыгай, поменяемся, только я могу и сам привезти диск. Первый ко мне тоже прислушивается. Не, я как понял, у этих товарищей прямая демократия, вечевая система. Так что мне бы неплохо именно показать, что это мой корабль. Знак, так сказать. Так что меняемся. А ты, кстати, по острову пробегись, если сможешь, а то мы и не видели ничего тут толком. Особенно в рощу Световита загляни. Что-то мне подсказывает, что он уже тут. А давай, шагаю к Лису. И напарник, как только я выхожу в рубку, тут же исчезает. Прислушиваюсь к себе. Направление на спутника довольно четко ощущается. Проблем быть не должно. Первый идем в сторону, куда я рукой показываю. Хорошо, конечно, создатель. Мне твой побратим уже все объяснил. В первый раз мне нужно твое одобрение места. А потом, я запомню куда. Да знаю я, машу рукой. Пользовался же не раз. Да и Лис про ваши, духов, восприятие пространства много говорил. Я как-то давно рассчитываю, что ты места, где побывал, запоминаешь. Это так, просто я уточнил, создатель, киваю. Ладно, Лис довольно быстро по ощущениям приближается. Прямо-таки очень заметно. Похоже, диск выходит на Балтике к острову почти в нужной точке. Буквально десятка-полтора минут, и мы почти зависаем над напарником. Похоже, я буду садиться несколько раньше, чем думал. Марат, вызываю безопасника, через пару часов, в лагере под Тамбовом. О малом диске прибудут человек 100, может чуть меньше руин. Привет, Кирилл. Неожиданно, но хорошо. Что с ними делать? Раз на диске, значит твои люди? Да, эта группа будет участвовать в планируемом штурме. Это к вопросу о взаимодействии. По-русски говорит, вроде как один человек, но нужно их устроить в лагере. Кирилл, не переживай, встретим твоих людей. А как ты столько ругов нашел? И нельзя ли из них охрану нарезать? Кого, извините, Марат Ольгович, Ругов Ободричий, Руаин, их так называют. Очень закрытые наемники, со стороны никого не берут, но, хороши. А по поводу языка даже не беспокойся, на Истфальском у нас многие говорят. На чем, опять не понимаю я, на языке Мекленбурга, руги оттуда же, в основном. Наемники многие знают, решим, Кирилл, так где ты их нашел? Пока не могу сказать, и из этой группы пока нарезать охрану нельзя, но позже, вполне можно будет их главного озадачить. Скорее всего, вполне получится. Понято. Хорошо, Кирилл, встретим, я дам распоряжение, и я отключаюсь. Садимся, первый, озвучиваю я кораблю, быстро падаем из облаков, и через пару минут, я уже выхожу примерно к тому же месту, откуда и ушел на корабль. Руины продолжают свою работу, видно, что диск их интересует, но, видимо, распоряжение старшего сильнее, и, кроме множества заинтересованных взглядов, особо никаких действий со стороны работающих людей нет. Даже парочку детей тихо направляют в сторонку. Сидеть мне приходится очень недолго. Буквально через минуты ко мне снова прибегает Третьяк. Корабль восхищенным взглядом окидывает диск. А где для него пузырь? По-другому летает, пока грузовым работает. Ну груза, вроде, сюда немного поместится, немного увядает улыбка. Это малый, вроде как, моей яхтой будет. Потом, хмыкаю, а сейчас под перевозки использую. Быстро, прочен, управляется значительно лучше дирижабля. А такое чудо купить где-нибудь можно? Я уже вижу в глазах парня практически мечту, видимо оценил скорость посадки и маневренность. Хмыкаю. Пока нет, но скоро будет возможно. Производство в какой-то степени мне тоже принадлежит. Несколько десятков крепких бойцов, появляющихся из-за ближайшего дома, прерывают мечты парня. Третьяк подбирается. С воинами пойду я, как толмач и гостомысл, как Энна Больший. Показывает мне на несколько групп бойцов. Сейчас с тобой идут старшие малых отрядов. Как ты и говорил нам. Киваю. Здороваюсь с пришедшими. Третьяк переводит что-то гостомыслу. Тот кивает, и группы довольно суровых бойцов, со своим оружием и плотными баулами замирают в немом вопросе. Корабль без удобств. Лететь около 2-3 часов. Располагайтесь. Киваю я на открывшийся вход. Опять в старинном смысле, как добровольно вызвавшихся поучаствовать в каком-либо предприятии. В данном случае, в штурме. Глава 77. 2 часа проходит, ну, в очень некомфортных условиях. Все-таки сидим друг у друга на головах, практически. Правда, некомфортно это только мне. Бойцы, похоже, привыкшие перемещаться в таких условиях. Наверное, исторически, хмыкаю про себя. Если подумать, внутренние помещения диска как раз по площади на драккар данов похожи, или на 1,5-2 струга поморцев. А так, как раз на 30 метрах длины, по 100-150 человек ходило. Пусть и по воде. А сейчас мой корабль идет в другом океане, но принципа это не меняет. Добавляю еще пару зеркал перемещения для обзора бойцам, и для, что уж там, вентиляции. Все-таки 150 человек, в чуть более чем 100-метровом помещении, это довольно тяжело. Поддержку зеркал, если ими не пользоваться, и особо не перемещать, практически не замечаю. Поставил раз, и только фоном чувствую. Хмыкаю еще раз. Князь Ведун с дружиной, в походе за зипунами. Всеслав Чародей, не меньше. Самое забавное, что для руинов, похоже, это так и есть, да и для меня, в некотором роде. Еще одна интересная мысль у меня возникает по результату разговора с отцом, ведь если я уничтожаю род Ободриных, то по идее, хоть руины своих вождей и отрезали от народа, после предательства, все равно получается, что и с этой стороны, я из прямо-таки их всамделишный князь, который наказывает предателей, а потом возвращает им родину и собирает народ. Интересно, как складывается, я-то об этом, до недавнего времени, даже не задумываюсь. Даже какая-то ответственность появляется. Мотаю головой. Потом, это все нужно обдумывать потом, и желательно с тем человеком, кто в этом понимает лучше меня. Никитин как раз подойдет. Уже и фактура будет, изыскания-то его люди как раз проводят, и времени у них не более, чем до приема у императора, а так даже и меньше. Вот чуть пораньше, как раз, это и нужно обсуждать. А сейчас думать стоит о предстоящих штурмах. Ведь ближайшие планируемые бои это, скорее, вопрос не зипунов, а выживания. Что шелиповы, что грабовские, далеко не слабые рода. Да, конечно, в поместьях не должно быть много защитников, все-таки идет война, и нужно выставлять воинов. Но и беззащитными свои родовые гнезда они оставить не могли, тем более с такими союзниками. Вряд ли они не знают о том, как войска Германского Союза свою численность на наших территориях наращивают. Я бы на их месте как раз бы выставил наемников, а родовые поместья перевел бы в осадное положение бессрочно, что косвенно подтверждается отсутствием крупных отрядов на рынке наемников уже несколько месяцев. Думаю, самые информированные выгребали все контракты заранее, а эти роды точно информированы. Все-таки Уленских, во многом, интересы именно с этими родами связываются. Транспорта у родственного императорскому дому рода уже нет. Денег, за которые отвечал торговый дом Фиска, тоже. В то же время очевидно, что это просто оперативные средства были. Так, укол, может сильный, но точно не смертельный. А вот взятие родовых поместий союзников для Ленских, будет именно что сильным ударом. Это же как раз подрыв основ. Общество-то сословное, и титулы привязаны, во многом, к земле, что ты контролируешь. И пусть все можно отстроить заново, но жесткий принцип не защитил, значит недостоин здесь уместных прописан в крови. Так что, думаю, после именно военной потери родовых гнезд Шелиповых и Грабовских на контролируемых, вроде как, ленскими территориях, у оппонентов Михаила должны пойти брожения, а наш род, получить новую волну ненависти. Да и самим этим союзным родам найти новую основу после операции будет трудновато. Отношение все-таки будет другое совсем. Эти все правительства в изгнании, в моем старом мире тоже более-менее начали работать только в конце очень либерального 20 века, да и то, только для обеспечения легкого флера законности действиям захватчиков. А так, павшие династии использовались, в основном, для прилива новой крови царствующим, и также, для, вроде как, той же законности захватов в будущем. Ничего нового, за мыслями подходит время садиться. Пара минут, и мы уже на посадочном поле. Сдаю с рук на руки встречающим бойцов. Третьяк, останавливаю толмача. Вот эти люди вам покажут, где размещаться, но это и так понятно. Готовность примерно день, максимум два. И разбивайте лагерь сразу на то число бойцов, которых сможете выставить позже. Пусть данный лагерь и временный, но если чего не хватает, обращайтесь к сопровождающим. Все будет доставлено. Вокруг все тоже мои люди, так что постарайтесь без эксцессов. Если есть травмы или болезни, в большом лагере есть целительская. Там царит моя мама, и моим людям доступны очень широкие возможности в этом смысле. Сейчас, правда, ее там нет, но это временно. Там есть дежурные целители, и лучше бы, тем, кому что нужно, сообщать заранее. Это все не касается боев. В бою не доводите до предельного состояния. Героизм это, конечно, хорошо, но с нашими целителями в некоторых случаях мы можем восстановить человека даже после смертельных ранений. Главное, чтобы его доставили сюда еще живым. Так что отрядным сейдманам доведи, что техники стазиса они должны знать в первую очередь. Если не знают, то также, в целительскую срочно, там с ними поделиться. Вы теперь часть моего рода, имейте это в виду. Судя по появляющейся озадаченности, а потом и легкой заинтересованности во взгляде, уверяюсь, что Третьяк понял то, что я хочу донести до, теперь уже, своих людей. Киваю, да, именно так. Пусть не сразу, но в довольно близкой перспективе, ценные в моих глазах люди, смогут получить многое. Не только то, что изменяется деньгами. И вызывайте, если что, меня. Или, если по делам лагеря, то Марата Ольговича, он главный над моими людьми. Вы будете взаимодействовать именно с ним. Но напрямую вы подчиняетесь мне и своим Энна Большим, как по новгородской правде. На этом пока все. В лагере бойцов безусловно примут нормально, больно у Марата на них планы интересные. Не удивлюсь, если он сам туда прилетит. Хотя нет, пока города удерживаем, он, по привычке наемников, собирает все, что не прибито, а простое любопытство удовлетворить может и потом. Еще раз киваю Третьяку и шагаю в Новгород. В городе почти сразу беру извозчика, так как по памяти прихожу на поле дирижаблей. Лис, думаю, пора. Зову побратима. Да, я помню прекрасно, напарник садится с другой стороны в мобиль. Неожиданно. Чуть удивляюсь. Не, я же тоже планирую, и краем сознания тебя отслеживаю. Так что ничего неожиданного в моем появлении нет. Хихикает. Поехали за барышнями. Кстати, я тебя про Елизавету не спрашивал, можешь объяснить, ты же вроде бы не планировал чего-то серьезного. Кир, ты же знаешь, девушку я не обижу, а когда она сама разберется в своих чувствах и мыслях, тогда и будем думать. Сейчас это все очень невесомо, да и сам я странно себя чувствую, но время есть, девушка только шаг во взрослую жизнь делает, и пусть технически она прожила в лабиринте много месяцев, и себя она может считать очень разумной, но у вас, людей, с эмоциями это так не работает. Посмотрим, человеческие чувства я же считываю сразу, так что ей со мной довольно безопасно. Это да, но я тебя немного о другом спрашивал. Знаю, Кир, знаю. Лис улыбается. Мы подъезжаем. На удивление, ни сестра, ни Елизавета нас не задерживают, и даже классического опоздания на 15 минут не происходит. Пунктуально невероятно. Кир, только я прошу тебя, оставь, пожалуйста, охрану хотя бы на входе. Я немного от их сопровождения устала, хоть на пару часов. Хорошо. Ну, в общем, действительно, Настя под постоянным наблюдением в Новгороде, и небольшие каникулы только на пользу. Опера же. До театра мы добираемся вовремя, ложу свою находим без приключений, и практически весь первый акт проходит отлично. Мне даже начинает нравиться мероприятие. Приключения начинаются в перерыв, когда в нашу ложу вваливаются четверо не очень трезвых молодых человека, судя по форме, в отпуске с фронта, с цветами, каким-то игристым вином, и абсолютно уверенные в своей неотразимости. Девчонки резко оборачиваются, и даже успевают удивиться. А вот страха нет ни у сестры, ни у Елизаветы. В общем-то, да, чего им бояться. Успеваю это осознать мельком, пока тягучим движением длиной в секунду, вылетаю из кресла. Еще секунды три мне хватает на перехват особо назойливого армейского, еще десяток уходит уже ему, на осознание происходящего. За это время успевает сфокусироваться, удивиться и, с некоторым мычанием, не веря своим глазам, потянуть свою руку на себя. И как только возмущение почти вырывается из этого, не очень соображающего тела, мне сзади в бок влетает кинжал на всю длину. «Кир!» — кричит лис у меня в голове. Резко оборачиваюсь. Другой парень из этой компании, с недоумением смотрит на меня, резко вытаскивает кинжал, и вонзает его еще раз. Настя только начинает осознавать происходящее, а вот я тут же формирую аркан на плече несостоявшегося убийцы, чем и отрываю ему руку. Кровь веером разлетается на остальных ввалившихся задир. Армеец резко трезвеет, вырывается, практически отпрыгивает назад, и пытается ретироваться из ложи. Так же, как и его друзья, десяток секунд назад ржавшие над малолетними кавалерами. В общем-то, мы так и выглядим. Инкогнито, без охраны, с измененными чертами лиц у девушек. А вот я черты лица не менял, понадеявшись, что меня в Новгороде особо никто не знает. Да и охрану оставил при входе в оперу, внизу, что тоже совершенно неправильно. Но уж очень сестра просила пару часов без наблюдения. Звуки резко глохнут, на пару секунд растягивается время. Это лис. Отлично. Отгораживаюсь щитом от зала. Чувствую влетающий диагност от лиса. И время опять стартует с обычной скоростью. Стоять. Ору уже я и перегораживаю выход зеркалом перемещения. Настя, срочно останавливай кровь. И в стазис этого, толкаю потерявшего сознание от болевого шока парня. Я не с ним, мы не знакомы, он не наш. По какому праву? Начинаю понемногу понимать ситуацию и отходить в сторону и от нас, и от выхода трое армейских. Напарник, морозь руку. Нам все будет сейчас нужно. Не обращаю внимания на отходящих, не нападают, и ладно. Продолжаю держать одновременно уже третью технику, что оказывается верным решением. И через мгновение, я чувствую, как в щит влетают несколько выстрелов. После чего успеваю заметить фигуру быстро юркнувшего за кулисы мужика. Кир, я за ним. Лис срывается с места. Я же в секунду перемещаю его на сцену. Потом снимаю зеркало техники с входа и вложу, влетает охрана театра. Кстати, довольно оперативно. С момента ввалившихся армейских проходит не больше минуты. Глава 78. Краем сознания отслеживаю перекинувшегося за кулисами напарника. Тот быстро находит спешащего мужика и пристраивается за ним. Вот уж чит из читов. Духи рядом живут всегда, а маги в своей гордыне не только забывают, как с ними взаимодействовать, но и к тем, кто это всегда мог с легким пренебрежением относиться. Ну, мне же лучше. Оставляю погоню лиса на краю сознания. Что здесь происходит? Раздается ожидаемый до зевоты вопрос от охраны театра. Покушение на мое убийство вот этими четверыми. Пожимаю плечами. Эй, мы не с ним, подает голос самый трезвый из троих армейцев. А мне все равно. Свою версию жандарму расскажете. Хмыкаю я, хотя, конечно, тоже уверен, что этих троих товарищей четвертый, лежащий сейчас без сознания, использовал вслепую. Оглядываюсь на девушек и успокаивающе качаю рукой. Девушки с интересом смотрят за разворачивающимся перед ними представлением. Исчезающая чуйка лиса еще дает ощутить от сестры смеси с чуть-чуть злорадства, досады, что оперу скорее всего досмотреть не получится, облегчение, что со мной все в порядке, и некоего ожидания от развертывающихся событий. К сожалению, сейчас напарник уже слишком далеко и занят, чтобы просить его вернуть это понимание эмоций. Угу, сейчас не сделаю, придется отвлекаться, этот твой убивец больно юркий, ведет себя так, будто за ним погоня. Похоже, чувствует что-то, или интуиция хорошая. Попробую метку на него повесить и недалеко пойти. Ну вот, что и говорил. Вы жандармерию вызвали? Еще раз уточняю у охраны. Городового, сейчас будет, уточняет один из охранников. А мы ждать не будем. Никто не может удержать четвертую пехотную. Приходит в себя один вторженцев и бьет себя в грудь. Дорогу нашим благород и клеем. Порывается встать на ноги. Видимо, адреналин уходит, и возвращается алкоголь. Я могу, тихо, чуть пожимая плечами, говорю и разбиваю арканом пространство по пути военных. Очевидная аномалия на пути резко уменьшает энтузиазм. Вскочившие армейские снова усаживаются на кресло. Вызывайте жандармерию, Я виконт Высоков. Покушение выходит за рамки полномочий городовых. А этому парню целителя вызвать не надо?» – спрашивает второй из охраны, кивая на лежащего злоумышленника. Я переглядываюсь с сестрой. «Нет, не надо. Потерпит несколько часов и так, стазис», – поясняю охране. «А вам?» – продолжает тот же парень, указывая на продранный костюм. «Нет, мне тоже не нужно. Вижу немой вопрос сестры. Потом объясню». Охрана подзывает служащего театра, благо тот находится рядом, что-то ему шепчет, и театральный быстро убегает из ложи. «Жандарм будет скоро, его сейчас отыщут. Быстрее городового?» – удивляюсь. «Конечно, мы же театр, и сегодня премьера. Представители их корпуса наверняка в здании. Тогда ждем». Через минуту в ложу вбегают почти одновременно двое Настиных охранников, а чуть позже входит и старый наш знакомый. «Павел!» – удивленно восклицает Настя. «Паша!» – одновременно спрашивает Елизавета. «Дамы, мы знакомы?» – удивляется жандарм. Потом, взгляд пробегает по мне, по замороженной руке, телу, снова дамам, и возвращается к охране. «Что тут происходит?» «Виконт Высоков!» – охранник кивает на меня. «Покушение!» – кивает на бессознательное тело без руки. «Армейские!» – показывает на троих представителей войск. «Гениально!» – в четырех словах описывает ситуацию охранник. Павел смотрит на меня. «Павел Алексеевич, вы знакомы с моим побратимом, тоже Кириллом?» Отвечаю на вопрос во взгляде. Секунда, и Павел резко оборачивается к сестре. «Анастасия Олеговна, прошу меня простить, что не узнал вас в этом образе». Как-то излишне эмоционально говорит Павел. «Безумно рад нашей встрече. Это случайность, Павел Алексеевич». Довольно холодно улыбается сестра. «Да и странно было бы, если бы вы узнали меня под этим плетением». Проводит рукой и снимает маскировку, раз уж теперь разницы большой нет, и снимает маскировку с Елизаветы. «Сестра, ты в городе?» Второй раз за минуту удивляется жандарм. «Почему мама не знает?» Елизавета чуть закатывает глаза. «Наверное, потому, что я не хочу. Чуть позже я сама приеду домой. А так, мы с мамой недавно через переговорник разговаривали. Брат, не стоит маме что-то говорить. Лиза, одной барышне жить неприлично», — назидательно говорит Павел. Та опять закатывает глаза. «Я не одна, я с Настей», и тут замечает мой осуждающий взгляд, поправляется и заканчивает несколько по-другому. «И мне удобно пока так. Ну и молодец, про моих родителей пока никому знать не надо». Павел оборачивается ко мне. «У них есть сопровождающие, в частности, Мстислав, но он сейчас на военной операции. Предупреждаю вопрос, может, все же вернемся к этому моменту?» Киваю на бессознательного товарища. «Ах, да», — спохватывается жандарм. «Приношу свои извинения», — чуть кланяется Настя и сестре. «Так что у нас тут?» Павел и прибывший городовой начинают опрос на месте участников и охраны, а нам мгновенно появившиеся служащие предлагают перейти в другую ложу. Жандарм, чуть смущаясь, разводит руками. «Понятно, он бы и рад нас проводить, или отпустить, с тем, чтобы позже что-то свое выяснить, но порядок вот такой». Вот служащие и начинают суету по его намеку. Смотрю на сестру. «Нам бы хотелось досмотреть оперу, Кир», — улыбается Настя. Елизавета тоже кивает. «А вот это все», — легко указывает головой на кровищу на креслах, — «с некоторых пор не очень трогает». Пожимаю плечами, и мы перемещаемся в директорскую ложу. В этом театре две ложи всегда оставляют пустыми, все-таки центральный как-никак, императорскую, на случай внезапного визита, и чуть похуже, директорскую, на тот же случай, но для гостей попроще. Так что замена нам на пользу идет, в каком-то смысле. С удивлением понимаю, что проходит всего-навсего минут 20 со времени покушения. Антракт только заканчивается. «Насть, ты как? С жандармерией мы дружим?» — тихо спрашиваю, пока идем. Намекаю на появление Павла. «Именно так, Кир, дружим, и все». Настя даже останавливается и с какой-то легкой обидой продолжает: «Вот вроде все при нем, и умница, и красавец, каких мало. Но, божечки, да чего же он пресный. Сейчас я только подтвердила, что поняла дома. Извини, Лис». «За что? Я тоже так всегда считала. Я его люблю, брат, все-таки, но так оно и есть». Качает головой. «Мама то, мама это. Положено так, не положено, не так. Правильный парень, конечно, но никому не пожелаю. Продолжать не стремлюсь совсем. Еще узнаю на эмоциях девушек чего ненужного». «Ха, испугался?» — хихикает в голове Лис. «И правильно, целее будем. Я чего стучусь, добежал твой убивец. Понаблюдать хочешь? Конечно, еще спрашиваешь. Осматриваюсь. Двое охранников теперь нас не отпускают, хмыкаю. Сейчас это даже хорошо. Насть, я немного отвлекусь, но я не заснул. Тихо шепчу на ухо сестре. Если что, толкай. Девушка кивает. Хорошо. Прикрываю глаза, оставляя этот момент лишь на краю сознания, а сам тянусь к лису. Мужик, который по ходе стрелял, оглядывается, на несколько секунд замирает и заходит в смутно знакомый дом. Мы с лисом следуем за ним. Пару коридоров и успеваем к самому началу. Повтори, что вы с хмырем сделали. За столом сидит знакомый дядька, но я что-то не могу вспомнить, где я его видел. Добрый доктор это, тот, кто в тюрьме навещал захваченного члена руки. Это когда с летальным исходом, вспоминаю. Ну, послушаем. Мы с хмырем в театре, на премьеру метнулись. У него там маза одна была, и меня подтянул, чтобы не спалили. А тут этот, которого пару месяцев назад обновили в доме. Что за маза? Добрый доктор морщится. И давай без вашего жаргона. Вроде бы начинает волноваться, по крайней мере такой запах от него мы с лисом начинаем ощущать. Вкатить одного фраера, доктор морщится повторно, ну это, заставить проиграться в карты сильно, одного, это наследника. С трудом подбирает слова мужик. Мы должны были его на хату привести, а там уже катка его ждет, то есть, поправляется снова мужик, приглашенный уважаемый человек, его обыграет. Или по-другому как под монастырь подвести, тоже можно. И что в этом контракте вам было непонятно, почему ты тут? Хмыря приняли, если он не откинулся. Так, еще раз, твоего напарника приняли, потому что вы, что сделали? Тщательно сдерживая ярость спрашивает добрый доктор, и давай по порядку. Ну хмырь уже закорешился с фраером, доктор опять морщится, но машет рукой, продолжай мол, я на подхвате, чтоб не сорвались, мы уже в голове, хм. То есть в театре, были, терпилы уже набрались и нам уже идти, но тут нарисовался тот заказ старый, с этого места подробнее, какой заказ, ну пацана заказали пару лет назад, а потом обновили недавно, мы в доме срисовали, тут хмырь за базар ответил, что за пацана в 10 раз больше, чем за заказ дают, и что он сам исполнит, мне только в зале пошуметь надо, чтобы он отойти успел, фраеров нацелил, ну вы знаете, он это может, вилок задурить ему, как высморкаться, и пошел, а пацан маг, хмырю руку оторвал, хмырь ему пику пару раз в бок сунул, а пацан обернулся, глядь, и у хмыря руки нет, я тут же шуметь начал, даже стрелял, но там щит мажеский, и еле ушел дворами, хмырь вряд ли успел, тебя гнали, не, я ушел тихо, ты же говоришь, что шуметь начал, объясни, ну это, я почти начал, да, но там уже хмырю не помощь была. Барабан из своего стреляла высадил, но у меня оно тихое, я для работы брал. Так, поправь меня, если сможешь. Добрый доктор трет переносицу. Вы вдвоем пошли на мокрое дело в театре на премьере, не подготовившись, не отследив персонажа, даже не зная заранее, что он маг. Дело не сделали, напарника твоего, скорее всего, арестовали, после чего ты пришел ко мне. Я все правильно понял, ну как подготовиться. Хмырь говорил, что нам свезло сильно. Пацана в городе не видит почти, поэтому заказ не исполнили. А сейчас он с еще одним и двумя фифами в театре. Сказал, дело верное. А что маг, я не знал. Знал бы, не пошел. Ну вот, а ты говоришь, я параноик, хмыкаю. Если бы не тонкая кольчуга, а под ней не наш щит со свернутым пространством, который я уже и снимаю-то только в роще, то получил бы несколько крайне неприятных минут. Настя бы спасла, наверное. Но теперь нужно думать про голову. Щит-то я только вокруг торса ношу, и тонким уже сделал невероятно. А в голову бы прилетело, кто его знает, чем бы закончилось. Так что дело вполне могло у них выгореть. Ладно, каюсь, не буду ржать. Давай дальше слушать. Кого хоть вы исполнить пытались, приняв какое-то решение, спрашивает целитель. Ну третьего сверху на заказах дома. Хмырь сказал, что это точно он. Высокого, нет, правда, маг даже хмыкает. Поистине, идиоты в стране не переводятся. Глубоко вздыхает и тихо добавляет, а моя миссия – сделать ее чуть чище. Делает легкий жест пальцами. Мужик хватается за грудь и тут же падает на пол. Лис, исцеление бахай и перекидывайся. Нам, думаю, оба персонажа понадобятся. Лис тут же формирует исцеление, а я на секунду возвращаюсь в тело. Тихо оглядываюсь, вроде все в норме, и тянусь обратно к лису. Со стороны, наверное, это выглядело, как появление мага из-за угла воздуха. По крайней мере, добрый доктор чуть теряется. Что, не получается сердце мне остановить? Да, участливо спрашивает лис. Не находится? Ну вот такой я бессердечный, хихикает. А этот незамутненный кадр нам еще понадобится. Ему еще на каторгу ехать. Ты не человек, тихо садится на кресло маг. Руки держит на виду, умный. Ну не нет, я почти человек, хмыкает. Зато Высоков точно человек, и мы его тут подождем. Хорошо, может чуть больше, чем вы рассчитывали. Все-таки в опере еще акт не закончился. Вы же не против моего общества, правда? Мой ответ ничего не изменит, именно. Я даже больше скажу, ничего не изменит даже то, что вы иногда выполняете заказы для тайной экспедиции. Кстати, то, что вы чистильщик руки, мы тоже знаем, и с вами даже опосредованно знакомы. Почему я еще жив? Маг напряжен, но, на удивление, не боится. Не поверите, я не знаю. Давайте Кирилла подождем, а? Он сюда не попадет. Ну, я все-таки ставлю на то, что попадет. Я же пришел. Ты тварь, а не человек. Будто сплевывает маг. Ну, слышать такие слова от психа, немножко обидно. Чуть улыбается лис. Смотрит на мага, что-то прикидывая. Вы же без ног сможете работать. Глава 79. Открываю глаза в опере. Девушки увлеченно смотрят на сцену. Покушений, похоже, больше не грозит. Охрана внимательно бдит по сторонам. Нормально. Чуть шевелюсь, Настя тут же отвлекается, но я успокаивающе качаю рукой. Поднимаюсь с места, охрану тоже оставляю, кивая на девушек. Показываю жестом, что я на 5 минут, вроде аргумент принят. Но с другой стороны, они как раз как охрана сестре тут. Да и скорее, если исходить из возможностей Насти, даже не охрана, а те, кто решает недоразумение. Выхожу из ложи и спрашиваю у служащего комнату, где можно привести себя в порядок. Он помнить будет точно. Как раз это и нужно. Пара минут, запираюсь и ухожу порталом к лису. Ну вот, а вы сомневались, что зайдет, хмыкает лис. Совершенно не собираюсь ждать ответного хода доброго доктора. Порядок действий еще в театре продумываю. Призываю дудку. Слышимый только для духов звук на десяток секунд делает совершенно пустыми глаза мага. Лис тут же перекидывается и вламывается в сознание целителя. Ну я ж говорил, что псих. Лис хихикает, еще и фанатик, каких мало. Скажи ему, что он доверяет тебе как своей сестре. Дую в дудку. Ты доверяешь мне, как своей сестре. Угу, отлично. У него есть семья? Не, была. Удивительно, но всю семью у него лет 15 назад вырезали люди руки. Он как раз тогда и начал сходить с ума. Так что перед нами очень мотивированный мститель. Как ты так быстро об этом узнал, напарник? Я ж говорю, псих. У него внутри только об этом картинки и сценки. Он и живет в этом всем давно. Так, мне к тебе нужно? А как же? Тебе еще ленты обязательств создавать, по твоей же схеме. Я не могу. Мысленно пожимает плечами. А убивец неудавшийся в себя не придет? Не, я его сразу в сон отправил. Обычный человек, даже без зачатков дара. Часа два пролежит теперь. Дую в дудку. Спи. Пока я не скажу один. Тебе очень спокойно, комфортно и безопасно. Как ты уроки мозголазов творчески применяешь? А молодец. Лис одобрительно мысленно кивает. Ну, а что? У них написано представить для себя безопасное место, но если я представлю для него, оно ж хуже работать не будет, очевидно. Это точно. Из его внутреннего мира это особенно заметно. Добрый доктор очень быстро выравнивает дыхание и засыпает на своем кресле с открытыми глазами. Меня чуть передергивает от этой картины. Встаю, проверяю дверь. На всякий случай, подпираю ручку стулом. Всяко у меня, если что, минута будет. Сажусь на кресло рядом, расслабляюсь и тянусь сознанием к лису. Как ты приказал ему расслабиться? Встречает меня в каком-то аду лис. То тут сразу небо прояснилось, картинки застыли, и вообще, как-то поспокойнее стало. До этого меня тут чуть ли не сносило. Я осматриваюсь. Вокруг картины вроде бы как счастливой семьи, перемежаются какой-то расчлененкой. Огромные как бы экраны, на которых застыли сценки из жизни молодого мага. Сходство очевидное. По высохшей земле его мира текут реки крови, и стоят покореженные черные деревья без листьев. Вообще удивительно, как он вот с этим. Мы проходим с лисом между экранов, и лис кивает на сценки, впечатление адекватного разумного производит. Он же двинутый. Это ты его запах чуешь, вот для тебя и очевидно его сумасшествие, а другие видят внешние поступки. Не перегибай. Судя по вот этому, Обвожу руками экраны, он только местью и живет. А мозголазы, неконтролируемые государством, редкость, по идее. Хотя, конечно, мы минимум двух уже встречали. Вот именно, как он пролез в какое-никакое, но руководство организацией, с такой историей за плечами. Спросим, как найдем. Соглашаюсь. Некоторое время пробираемся сквозь воспоминания. Хорошо еще, что внутри время не важно, а то уже начинал бы волноваться. Через пару десятков поворотов, нас опять выводит на похожие сцены. Лис, это лабиринт, похоже. Смотри, эти экраны мы уже проходили. Показываю. Значит, нам нужно к центру. С выдумкой добрый доктор себе отсоздавал. Меняем маршрут, и, довольно скоро, действительно попадаем в центр лабиринта. А то, что это центр, становится очевидно, как только мы выходим из-за очередной картины. На небольшом сером пятачке рвано горит довольно небольшое, для огня души пламя. Раза в полтора меньше, чем я видел до этого у разных людей. В пламени бесится нечто, или некто в цепях. На секунду превращается в мага, с которым разговаривал Лис, и который сейчас сидит в кабинете, потом эта фигура становится молодым парнем, которого тут же поглощает совершенно черная тварь, пытающаяся скинуть цепи. Это все меняется с дикой частотой, и смотреть на этот калейдоскоп даже немного больно. Ужасно, да, раздается со стороны спокойный голос. Здравствуйте. Перевожу взгляд на внезапно появившуюся фигуру парня, чуть присматриваюсь, потом снова поднимаю глаза на калейдоскоп внутри огня. Да, именно. Это я и есть. У вас очень необычный взгляд на душу, вам говорили? Парень тоже переводит взгляд на пламя. Не беспокойтесь, поднимает руки. На запястьях проявляются ленты обязательств. Я вам вреда не причиню, а поговорить хочу более-менее свободно. У меня давно не было такого шанса. Здравствуйте, представитесь, имена не важны уже для меня, даже вредны. Зовите добрым доктором. Хмыкает парень, мне очень понравилось данное вами имя, я им чуть-чуть попользуюсь, хорошо, и не переживайте по поводу обязательств, я их не порву, в некотором роде, это маска, единственное, что я еще могу осознавать, так что на реальность здесь влияю слабо, только смотрю, день за днем, год за годом, это хорошо, что вы так вломились, даже непривычно такой порядок видеть, обычно здесь значительно более, парень подыскивает слово, грязно. Ваша проекция чуда, познакомился бы раньше с таким взглядом, глядишь и выздоровел бы. Мы, с вами, в какой-то степени союзники, с вами обоими, обращается к Лису. Извините за мои слова там, в обычном мире, не прав был, тварь, это я, кивает на пламя. Однако, перевариваю неожиданные откровения. Разговор, говорите, ну, а почему нет, вы же не просто так здесь, и я не просто так себя контролирую значительно лучше, чем обычно, и могу общаться на темы, которые также обычно под запретом. Значит, было применено что-то из арсенала менталистов, или, как их у нас называют, мозголазов. Навыки анализа у вас на высоте. С некоторым опасением смотрю на молодого доброго доктора. Не стоит меня опасаться, я догадываюсь, что здесь все должно быть подчинено моей душе, все-таки 18 лет практики на грани, да и с не самыми законопослушными слоями общества, много дают к пониманию себя, но я уже далеко не цел, чтобы хоть как-то влиять на происходящее. Я только логика, почти нет эмоций, кроме ярости, почти нет желаний. Интересно, кстати, раз уж вы сами об этом заговорили, а как вас принесло на работу с теми, кто, судя по картинам, обвожу рукой, как раз ответственный за это ваше состояние. Вы чуть ошибаетесь, давайте отделим факты от последствий, равнодушно говорит парень. Мою семью действительно убили люди руки, а вот к этому состоянию я уже пришел самостоятельно. Молодой был, не понимал, что делал с собой. Так все-таки, вы же понимаете, что я имею в виду. Понимаю, парень усаживается прямо на серую, растрескавшуюся землю. Принесло, это вы правильно заметили. Когда я вернулся домой, тогда, 15 лет назад, думал, что моя жизнь закончилась. Но меня перехватили охранители. Потом появились люди из тайной службы. Я все-таки увидел вот это все вживую, сам рвался. Думал, могу что-то сделать, спасти. Я ведь подавал надежды. Очень быстро, всего 3 года, и становился отличным целителем. Будущее было исключительно прекрасно. А тут вот это. Я потом узнал, что мою семью убили по ошибке. Пожимает плечами. Равнодушно продолжает. Исполнителю дали неправильный адрес. Всего-то. Вы отомстили исполнителю, Он и сейчас гниет заживо на каторге. Это было несложно, но удовлетворения мне это не принесло. Спокойно продолжает, я начал искать выходы на руку, тогда уже знал, что это была их операция. А потом меня снова нашли люди из тайной службы. И вот уже 15 лет я работаю именно на них внутри руки. Стал отличным тихим убийцей, чистильщиком, так вы меня назвали, обращается к лису, хмыкает. Отличное слово, именно им. Целителю высокого ранга это проще, чем многим другим. Потом, постепенно брал на себя разное. Почти всегда удачно, что неудивительно, в серьезных случаях меня страховала тайная служба. Естественно, негласно. Я уже давно нашел всю цепочку, но некоторых из них я не могу тронуть и сегодня. У меня связаны руки клятвами тайной службе. Постепенно узнал всех представителей совета руки. Стал доверенным лицом. Они бы удивились, что некоторые решения инициированы тайной службой, усмехается. Я столько видел за эти годы разного, и в стольком участвовал, что только надежда, что я их однажды смогу достать, меня держит на этом свете. Может, вы мне поможете? Я уверен, у вас получится. Возможно, я пока не решил, а я уберу вас из списка заказов, склоняет голову на бок парень. Я могу, хм. А подробнее про заказ можно? Лис тихо сидит и не прерывает наш разговор. Насколько я знаю, похожие организации, оплаченный и принятый заказ вернуть нельзя. Обычно так, но в данном случае, у всего совета был вопрос. И заказ решили снять, а деньги вернуть заказчику со штрафом. И почему не сняли? Удивительно, но тут подсуетилась тайная экспедиция, и мне пришлось продавливать на совете вариант, чтобы заказ положили на холод, так сказать, до внимания заказчика, или изменения ситуации, чтобы заказ был, но действий по нему не было. Но от идиотизма подчиненных, как видите, это состояние не защищает. Это интересно очень. То есть в существовании, но не выполнении заказа на мое устранение заинтересована тайная служба? Почему только вашим? Там и ваша сестра фигурирует. Просто до совета через третьи руки дошли слухи, что Анастасия Высокого вылечила черную гниль, а на целителей высокого ранга мы заказы не принимаем. Вы себя с ними объединяете? Я уже давно плоть от плоти организации. Видите, даже в совете могу предлагать что-либо, хмыкает маг. Так что, поможете? Раздумываю. Так-то у меня была идея попроще. Но возможность, предложенная магом, выглядит гораздо интереснее. Как вы видите мою помощь? Со спокойным интересом спрашиваю. Меня нужно освободить от клятв в тайной службе. Разве что, кроме покушения на государя, но тут я и сам не пойду. Я устал и почти перегорел. Боюсь еще пару лет, и я не смогу отомстить. Просто потому, что сил не хватит. Если хотите, к той цене могу предложить свои записи. Это все, что у меня из ценного есть. Деньги-то вас не заинтересуют, я уверен. А вот мои знания во многом уникальны. Вот только без именно моего опыта, я думаю, что вы там не разберетесь. Извините, я, скорее всего, могу скопировать ваш опыт, подает голос лис. Это как? С проблеском интереса спрашивает маг. Это обычный навык духов, пожимает плечами лис. Просто они сознательно им не пользуются, а строят себя из кирпичиков, обычно сильных эмоций, которые подходят в тот или иной момент. Остальное пропадает, или в силу переводится. Удивительно. Тогда, конечно, копируйте. Вы меня даже порадовали, что мои наработки не пропадут. А там, поверьте, очень много, даже такого, за что других бы уже уничтожили, на всякий случай. Кто знает, может меня добрым словом кто и вспомнит. Но у меня условие. Слушаю, говорю я. Назовите записи, или то, что вы из них сделаете имени Манны. Так мою дочку звали. Могу даже факультет назвать. Целительский. У меня будет в академии. Парень кивает, встает, встряхивает руками. Обе руки вмиг покрываются золотыми лентами с двигающимися письменами. Многие из этих лент соединены с существом в пламени. Оно выгибается и беззвучно кричит. Вот, те, что золотые, это клятвы тайной службе не убивать без их согласия. Их лучше перенести на него, кивает на существо. Если их порвать, я уверен, что охранители тут же узнают. В свое время я пробовал, неудачно. Телом сейчас владею только я, оно, опять кивает на тварь, слишком импульсивно. Вот на этих клятвах, показывает на бледно-желтые ленты, можно тренироваться. Это личные клятвы уже умершим, но имеющим наследников, те даже не поймут, что произошло, а принцип похож. Кир, лис смотрит на меня, пожимаю плечами и достаю дудку. Дую, и весь мир, будто застывает. даже языки огня. Лис тут же ныряет в пламя. Еще несколько раз останавливаю этот мир. При этом, вроде как, сопротивления своим действиям даже не ощущаю. Через долгое время, лис таки выныривает из пламени души этого человека. Кир, все, ты всю его жизнь посмотрел? Нет, зачем? Он, когда записи делал, свои умения хорошо в одну кучу собрал. Просто там действительно много. Теперь пробуем с клятвами, киваю. Опять останавливаю мир вокруг. Идея есть? Спрашиваю лиса. Кстати да, на удивление есть. Как раз по нашей специализации, Кир, он же часть вон того, целого, правильно, показывает на тварь внутри пламени, и по его словам, он, это в общем-то маска, так, я понял, предлагаешь сделать из него копию, перенести клятвы на новую маску, а ту слить с существом, не, такое мы не потянем точно, мы ж не менталисты совсем, предлагаю поступить проще, или сложнее, смотря как смотреть, для обученного мага наверное сложнее, а вот мы с тобой имеем уникальный опыт, только чужой. Это ж маска, не душа, только разум. Часть, как он говорит. Помнишь, как Харбард себя делил? У меня это знание есть. Давай и этого поделим, а потом, то что останется с клятвами, сольем с тварью. А клятвы на новой маске не появятся? Не, это ж тоже копия, нужно их заново обновлять. Считай другой человек. Помнишь, Харбард слова ведь не нарушал, в свое время, но нас мог уничтожить. Меня передергивает. Так себе воспоминания, если честно. Недовольно дергаю головой. Опыт, дело такое. Что ж поделать, что он у нас весь почти такой. Да, ладно, ждем доброго доктора. Думаю, если он будет в курсе, то идея попроще пройдет. В какой-то момент, внутренний мир приходит в движение. Ну что, будете пробовать? Макс с интересом заканчивает свой вопрос. И я осознаю, что для него не проходит и мгновение. Да, говорю. Есть у нас одна идея, ее изобрел аватар Одина, если что, так что идея точно рабочая, мы не сможем снять клятвы с вас, не по нашим навыкам это, но мы сможем сделать копию вашего сознания, или разделить его, мы не очень понимаем, как оно работает, у нас есть только механизм, вторая часть, та что без клятв останется, а первая, сольется с существом, это точно получится, делаем, да. Почти без размышления говорит маг, терять мне нечего, а шансов на то, что тут появится кто-то еще, у меня нет. Смотрю на лиса, останавливай, лис серьезен, я дую в дудку, а напарник добавляет, ему технику знать незачем. Ныряет в восстановившееся пламя, и выныривает с мечом светло-фиолетового цвета, захватывает его хвостом, и сильным ударом разрезает мага надвое. Маг тут же становится двумя совершенно одинаковыми магами, застывшими в одной и той же позе, только все клятвы остаются на одной из фигур. На самом деле, Харбард воспользовался разными концепциями. Тут его мир, кивает на доброго доктора, и в полной мере его убить тут нельзя. Можно, разве что, съесть, то есть все равно перевести в другую форму существования. А меч, это принцип души, что все, что можно представить, в этом месте можно создать. Вот это меч, который разрезает все. Почему-то всегда он светло-фиолетовый. Соединяем две концепции, и получаем очень странную технику. Не зря Харбард поэтом был. У нормального человека такая идея даже не появится. Ладно, ждем. Мир приходит в движение. Получилось. Одновременно говорят две фигуры. Потом делают одно и то же движение, поворачиваются в одну сторону. Вообще, жуткое зрелище. Получилось. Интересно. Я обе маски себя ощущаю. Очень неприятно. Подержите меня того, который без обязательств. Мне же туда, показывает на пламя, конечно, кивает лис, и придерживает хвостами свободное сознание. Маг делает пару шагов в огонь, и тут же с криком боли сливается с существом. Вторая маска тоже кричит, да, я уже и забыл, как это больно. Ладно, маг оборачивается к нам, предлагаю такой вариант, я убираю вас, Кирилл, с вашей сестрой из списков заказов. Через пару дней, а потом, иду по своим делам. У мага на лице на секунду проскакивает жуткое выражение. Видимо, какую-то часть эмоций он возвращает. Даже пламя, будто получает топливо, становится чуть яростней. А сейчас, я приношу клятву не вредить вам ни прямо, ни косвенно. И никому не говорить, и не давать никаким образом знать, что тут происходило. Опережает меня. Одно уточнение. Уберите несколько разных заказов, чтобы со мной ничего руку не связывало. Хорошо, но если у меня все удастся, руку в Новгороде надолго забудут. Или наоборот, запомнит, опять мелькает очень странное выражение. Вокруг мага опять появляются ленты цепи обязательств, такие же красивые и неприятные, как и раньше. Еще мгновение, и добрый доктор с интересом рассматривает новые украшения на запястьях. ХМ, совсем не ограничивают, переводит взгляд на нас. Видимо, наши цели действительно совпадают. Обращается к лису. Воспоминания мои нужно еще скопировать. Уже, коротко отвечает напарник. Я представляю свой огонь и подхожу к нему. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся по такому грустному поводу. Оборачиваюсь к магу. Я уверен, на лице маски расплывается злая улыбка. Маг чуть кланяется. Но я все равно рад, что встретил вас. Я падаю в огонь. Прихожу в себя в кабинете доброго доктора. Маг спит, все так же с открытыми глазами. У стены посапывает неудавшийся убийца. Появляется лис. Что с этим будем делать? Кивает на убивца. Не наша проблема. Пожимаю плечами. Улыбаюсь. Помогать имперским службам внезапно теряю желание. Пусть как-нибудь сами. Открываю портал обратно в театр. И ты тоже в театр возвращайся. Там, внезапно, Павел к нам пришел. Лис удивленно смотрит на меня и исчезает. А сейчас ты проснешься, отдохнувшим, и с новыми силами. Обращаюсь к магу. Начинаю считать. 5-4-3-2-1. Шагаю в театр. Глава 80. Летим, небольшой такой компанией людей, представляющий наш тактический штаб, в сторону поместья Шелиповых. На диске, в отличие от предыдущего дня, всего десяток человек, так что сейчас довольно комфортно. Тем более, что я опять организовываю несколько просмотровых окон, и проплывающие внизу виды открываются совершенно замечательные. Компания довольно пестрая. Марат, отец, Сигман Руинов с Третьяком и несколько представителей от отрядов моего небольшого войска. Со мной в корабле сейчас практически все, кто будет принимать решение в атаке на оба поместья. Сейчас же основной целью является создание плана атаки и, заодно, привязка диска к местности для определения лучших точек десантирования. За прошедшие несколько часов назад успеваю и Настю закинуть в рощу, и с Елизаветой вернуться в Тамбов из негостеприимного Новгорода, и в ночь собрать штаб, чтобы вылететь в сторону поместий. Как раз к утру должны быть над первым из них. Почти все бойцы дремлют. Ну и у меня есть время немного поразмышлять. Сегодня, точнее уже вчера, Никитин все-таки вызывает меня с данными по острову. И данные оказываются довольно интересными. Остров Рюгин все время своей истории существует как отдельное государство. И даже столетнее владение магистрами этого не изменяет. Всю свою историю, остров либо свободное княжество, либо, после завоевания данными, а позже мекленбуржцами, княжество в составе той или иной страны. Соответственно, владелец острова фактически является князем, вот только регалии захватчики так и не находят ни за первое завоевание, ни за второе. Со вторым завоеванием вообще интересно, лет 400 назад остров отбивает один обрусевший француз. На 150 лет руине возвращают себе власть над Балтикой, что, конечно же, не нравится ни остаткам разгромленной Ганзы, ни наследникам викингов. Но когда династия ослабевает, скандинавы выбивают уже руин с их родины. Русь тогда не может помочь ничем своему союзнику, как раз в это время идут основные междоусобицы и борьба за власть магических, к тому времени, родов. Потом проходит несколько войн, и остров попеременно входит в состав разных государств, пока не оказывается княжеством Рюгин в составе герцогства Померанского. Что удивительно, княжеством данная территория быть не перестает ни в одной из пертурбаций. Правда, регалий так и не находит, а руини сами никого над собой признавать не спешат. Управляют ими одобренные герцогом Померанским Энна Большие. Потом случается орден магистров и выселение руин в Померанию. Примерно тогда же предки ободриных сбегают на Русь. Таким образом, резюмирует Никитин, Рюгин вроде как княжество, но без регалий и признания титульным народом, никто на эту территорию прав не заявит. Кроме того, поскольку магистры отбивали всякое желание попробовать свои силы в прямом захвате, то пока не прояснится, куда делись члены их ордена, и почему на публике уже месяц не видно никого из них, никто в ту сторону даже не посмотрит. А вам зачем это нужно, Кирилл Олегович? С орденом бороться, наших сил маловато, даже с учетом вашего уважаемого отца. Есть множество земель куда попроще, пусть и без такого титула.